Баркас рыбачий, песок сыпучий, соленая зеленая вода. Подсолнух скручи глядит на тучи, а вечером над кручею звезда. Здесь у причала меня встречала девчонка босоногая моя. Волною смыло все то, что было, ушло, уплыло в дальние края. Здесь пригорюнясь, прощалась юность, с веслом стояла долго у воды. И ветер свежий вдоль побережья песком засыпал давние следы. Зачем же снова песка морского в кармане густи полные беру? Целую камни и вновь глаза мне слезою застилает на ветру. Здесь у причала меня встречала девчонка босоногая моя. Волною смыло все то, что было, ушло, уплыло в дальние края.